Ладно, тогда я первым внесу депозит в 1 миллион долларов. Но что мне сделать перед приездом? Я хочу супернасыщающую еду, приготовленную лично для меня. Неожиданно для всех, Лю Цзинь был тем первым человеком, что сделал шаг вперед и спросил. Нет проблем, просто позвони мне, прежде чем придешь. Бэй Фэн задумчиво глянул на Лю Цзиня. Кто бы мог подумать, что этот парень настолько богат. Какой у вас номер счета? Я передам деньги сразу. Лю Цзинь чувствовал, что мог бы без затруднения оплатить счет на месте. Вскоре после того, как он дал номер своего счета Лю Цзиню, телефон Бэй Фэна высветил сообщение об успешном переводе денег. Я также сделаю предоплату на 5 миллионов. Чжан Баоюнь был человеком, который заговорил следующим. Что, старый Чжан, когда ты стал таким щедрым? Решение Чжан Баоюня потрясло Хуан Линя. Ок. Бэй Фэн был немного озадачен. Богатые были слишком своевольными. Он быстро продиктовал свой номер счета Чжан Баоюню. Однако у меня есть пожелание. Чжан Баоюнь не перечислил деньги немедленно. Вместо этого он повернулся и серьезно посмотрел на Бэй Фэна. Какое? Бэй Фэн спросил беспечно, не собираясь отклонять его просьбу. Я надеюсь, что вы можете продать мне этот артефакт, котел в вашем дворе. Блестящая искра вспыхнула в глазах Чжан Баоюня, когда он высказал свое пожелание. Закончив говорить, он пристально посмотрел в лицо Бэй Фэна, надеясь поймать хоть какие-то признаки изменений. Однако Чжан Баоюнь был разочарован. Мальчик выглядел совершенно невозмутимым. Даже малейшая рябь не появилась на его лице. Ау, в этом случае вам не нужно вносить деньги. Котел не продается. Бэй Фэн был раздражен. Этот старик действительно не так прост. То, что он был старой лисой, выяснилось только в конце дня. Говорил так много, а его истинный мотив – это мой котел. Но я действительно должен аплодировать этому старому лису за его великолепное зрение, которое заметило настоящее сокровище. Подумал Бэй Фэн, прищурив глаза. Молодой человек, вы не собираетесь сначала выслушать мое предложение? Чжан Баоюнь был в шоке. Он не думал, что Бэй Фэн отвергнет предложение так прямо. Но когда он успокоился и снова подумал об этом, ему пришло в голову, что это может быть частью уловки, чтобы заманить его глубже в ловушку и выпотрошить, как беспомощную добычу, зная его интерес к котлу. Как только его поймают, другая сторона могла легко отжать с него столько денег, сколько захочет. Не интересует, Бэй Фэн холодно прохрипел, заставляя Чжан Баоюня вспыхнуть. Был бы он на 20 лет моложе, он бы давно сделал этого сопливого щенка. Не спешите отказываться. Если вы продадите мне этот котел, я дам вам 30 миллионов долларов, американских долларов. Через силу выдавил из себя Чжан Баоюнь. Хэмэмэм, я не верю, что тебя не сдвинет с места 30 миллионов баксов. Тебе просто нужно кивнуть головой, и ты можешь получить богатство, которое обычные люди даже не могут себе представить, чтобы собрать за всю свою жизнь. Давай, не будь как сопливый ребенок, ну как ты все еще можешь быть настолько упрямым? 30 миллионов уст. И Хуан Линь, и Ван Цзянь задохнулись, когда услышали сумму и повернулись, чтобы посмотреть на большой котел, стоящий во дворе. Эгэ, а ведь этот старый ублюдок действительно может столько потратить. Я знаю, что он не тот, кто потеряет сокола, пока не увидит зайца. Похоже, я действительно недооценил ценность этого котла, подумал Хуан Линь. Святая корова У Цуаня, этот котел стоит столько денег. Ван Цзянь не мог не выругаться. Эта сумма денег при конвертации в Жэньминби равнялась примерно 100 миллионам китайских долларов. Такая большая сумма денег. Если бы она была депонирована в банк, этого было достаточно, чтобы человек жил в комфорте всю оставшуюся жизнь. Не продается, ответил Бэй Фэн с таким же бесстрастным выражением, заставив всех стариков почувствовать внезапное желание прибить его на месте. Я и краткий попугай. Это нелогично. Чжан Баоюнь не смог сохранить самообладание. Как мог такой старый лис, как он, не понять, что Бэй Фэн действительно не хотел продавать котел? Помимо краткого момента, когда он, казалось, мысленно решался, лицо Бэй Фэна оставалось спокойным. Хреново, похоже, мне действительно не суждено получить этот котел. Чжан Баоюнь уныло покачал головой и тяжело вздохнул. 30 миллионов долларов США уже были пределом того, что он мог предложить. Но каким решительным и непоколебимым был молодой человек. Маловероятно, чтобы он мог купить у него котел, даже если он предложил бы больше денег. Молодой человек, такое редкое сокровище не следует держать здесь, чтобы собирать плесень. Он не должен стоять в таком месте, на склоне горы, в качестве кухонной посуды. Шедевр, подобный этому, заслуживает того, чтобы его с гордостью показывали, а публика восхищалась. Искренне сказал Чжан Баоюнь. В тот момент, когда его предложение в 30 миллионов долларов было непреклонно отклонено, он больше не надеялся получить котел. Будучи старшим сотрудником, который провел почти всю свою жизнь, занимаясь бронзовыми артефактами, Чжан Баоюню действительно больно было видеть национальное достояние как предмет, в котором готовит пищу. «Я знаю, что его ценность выше, чем вы думаете. Этот котел может максимально эффективно использоваться только в моих руках». Бэй Фэн был даже немного тронут советом Чжан Баоюня. Он решил ответить тоже искренне. «Ай-яй-яй, какой многообещающий мальчик, но нет смысла, если его нельзя ничему научить». Слова, которые звучали так серьезно для Бэй Фэна, были чрезвычайно раздражающими в ушах Чжан Баоюня. «Что вы подразумеваете под котлом, который будет максимально эффективно использован в его руках? Были ли все его слова произнесены с хорошим пониманием или просто пустым звуком? Может быть, этот чертов ребенок все еще собирается использовать антиквариат, как посуду для тушения мяса?» Бэй Фэн не стал больше отвечать ему. Не было смысла спорить с этим стариком. Поскольку с самого начала у них были чрезвычайно разные взгляды, ему не удалось бы убедить того. Хотя Бэй Фэн почувствовал легкую душевную боль от сорвавшейся сделки. Это были 30 миллионов долларов США. С таким алчным характером, как у него, отказаться от такого предложения было все равно, что отрезать кусочек плоти от собственного тела. Но Бэй Фэн ничего не мог с этим поделать. Он чувствовал, что медицинский котел гораздо важнее, чем деньги, которые можно было заработать. «Старый партнер, кажется, сегодня тот день, когда вам придется понести потерю. С самого начала я заметил, что с тобой что-то не так. Не мог бы ты рассказать нам об этом котле?» Хуан Линь похлопал своего друга по плечу и засмеялся. Ван Цзянь тоже навострил свои уши, ему также было очень любопытно узнать, что было особенного в этом котле. «Вы все слышали о прямоугольном Дингихаумуву из династии Шан и Сэм? Фото?» Чжан Баоюнь не ответил на вопрос, но вместо этого спросил сам. «Конечно, я слышал об этом. Как кто-то не может знать об этом знаменитом национальном достоянии?» Хуан Линь только закончил отвечать, как внезапно задохнулся и обернулся в шоке. «Вы говорите, что этот котел и квадратный динг?» И Хуан Линь, и Ван Цзянь были потрясены и недоверчиво смотрели на Чжан Баоюня. Следует знать, что прямоугольный динг Хаумуву предположительно хранился в Национальном музее Китая и считался бесценным сокровищем. Хуже, еще хуже. Этот котел, по-видимому, намного превосходит прямоугольный динг Хаумуву по каждому параметру. Если будет доказано, что это настоящий артефакт, коллекционеры всего мира будут сойдут с ума. Чжан Баоюнь страстно рассказывал, указывая на большой котел. Но даже когда его сердце закипало от волнения, всякий раз, вспоминая ответ Бэй Фэна, он угасал. Бэй Фэн молча стоял в стороне, наблюдая, как группа что-то горячо обсуждает. Хотя он не знал, о чем они говорили, что случилось с прямоугольными котлами и народными сокровищами. Он все еще понимал, что большой котел для медикаментов в его дворе был каким-то очень значительным имуществом. Глава 86. Да, неудивительно, что вы готовы предложить 30 миллионов долларов США. Этот предмет действительно неоценимо важен. Хуан Линь покачал головой и вздохнул. Кстати, маленький босс, может быть, причина высокой стоимости вашей еды кроется в том, что вы добавляете стоимость готовки в этом большом котле. Хуан Линь внезапно обернулся и спросил с каким-то странным выражением на его лице. Такое драгоценное сокровище использовалось этим маленьким боссом в качестве горшка, чтобы тушить суп. Если бы кто-то другой заполучил что-то подобное, он бы точно спрятал его подальше и тщательно заботился о нем, боясь даже трогать. Вообще нет. Цена вполне оправдана в соответствии с критериями оценки моей совести. Бэй Фэн не собирался признаваться ни в чем и вместо других пояснений поднял подбородок, как самый почетный владелец ресторана в мире. Наивные. Вы думали, что я собираюсь рассказать вам, что этот котел на самом деле выполняет всю работу? Бэй Фэн мысленно засмеялся. Честно говоря, цена 100 000 юаней действительно может считаться довольно этичной ценой. Есть ли еще кто-нибудь, кто продает пищу, содержащую такую высокую энергию? Прим. Ред. Как поняли, тут китайские доллары, юани. Для простоты теперь переходим именно на них, потому как начали встречаться американские доллары, и это путает. Каждый раз, когда котел использовался для приготовления пищи, лекарственная сущность становилась менее плотной. Естественно, такая высокая цена была оправдана, не говоря уже о вкусе. Если бы обычный человек регулярно употреблял еду, приготовленную в лечебном котле, в течение определенного периода времени, у него пропали бы проблемы со здоровьем, он был бы свободным от всех болезней и недомоганий до самой смерти. Забудем о сказанном раньше, я тоже хочу разместить депозит в 1 миллион. Я, по крайней мере, смогу рассказывать другим, что ел пищу, приготовленную в подобном сокровище, пробормотал себе Хуан Линь, передавая деньги на счет Бэйфэна. Только Чжан Баоюнь не внес депозит. Он с трудом встал и отошел в сторону, бросая по сторонам взгляды, полные тоски по большому котлу. «Это моя визитная карточка. Если вы когда-нибудь передумаете и захотите передать котел кому-либо другому, вы можете позвонить мне. Мы все еще сможем поговорить о цене». Чжан Баоюнь выглядел так, как будто его вели к месту казни, оборачиваясь, чтобы посмотреть на котел каждые несколько шагов, не в силах с ним расстаться. Что касается вопроса о сообщении об открытии национального сокровища властям, Чжан Баоюнь и остальные даже не рассматривали такой наивный вариант. Они поднялись до своего нынешнего состояния с низов. Кто из присутствующих стариков мог честно коснуться своего сердца и сказать, что все их действия были полностью чистыми и незапятнанными? «Хо, неплохо, я получил еще 2 миллиона юаней». Отправив гостей, Бэйфэн лег на живот на кровати, глупо усмехаясь и глядя на баланс счета в своем мобильном телефоне. Его глаза почти приняли форму символа. Заработать кучу денег было его серьезной мечтой с тех пор, как он себя помнит. Даже сейчас его стремление к совершенствованию и получению большей силы было единственным чувством, которое превосходило его жадность к деньгам. В детстве Бэйфэн считал, что иметь деньги – самое главное, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но сейчас он чувствовал большую уверенность в своих силах и знал, что только самая большая личная сила является самой надежной вещью в мире. Весь день он ничего конкретного не делал. Этот день проскользнул для Бэйфэна неосознанно. Бэйфэн рано встал на следующий день и надел белоснежную тренировочную одежду, прежде чем отправиться на гору. Тренировочная одежда была простой, и на ней не было узоров. Рукава были длинными и широкими, а сам халат обнимал тело, но в то же время был немного свободным и идеально подходящим ему. Неплохо. Помимо цены на дорогу и материал, все остальное в этих дорогих предметах – хорошо. Но, кроме ценника на дешевом товаре, все остальное в нем – дерьмо. Бэйфэн махнул рукой, удивляясь приятному ощущению в теле. Неизвестно, из какого материала был изготовлен тренировочный халат, но он был очень легким и воздушным, как будто на нем ничего не было. К тому времени, когда Бэйфэн в конце концов поднялся на гору и добрался до скалистой платформы, три мистика уже были там. Каждый из них погрузился в свое собственное обучение, серьезно изучая малую технику дыхания света. Мгновением позже Бэйфэн открыл глаза и очнулся от медитативного состояния. К его изумлению, он понял, что его прогресс в технике дыхания на самом деле не остановился. Хотя он все еще оставался на пике малого свершения, парень обнаружил, что оттенок фиолетового в солнечных лучах, которые он поглощал, увеличивается с каждым днем. Бэйфэн не понимал, что такое пурпурный луч. Он исчезал в тот момент, когда входил в его тело, и как бы Бэйфэн не пытался его обнаружить, он не мог найти ни малейшего его следа. «Думаю, он не должен быть чем-то вреден для моего тела». Хотя он не знал, что такое пурпурный луч, но сравнивая его с золотыми солнечными лучами, он чувствовал, что это что-то хорошее. На склоне лесистого холма была группа людей, мчавшихся с невероятной скоростью. У каждого из них были необыкновенные способности, казалось, для них совершенно не существует препятствий на пересеченной и неровной горной тропе, и они ее пересекли, как плоскую. «Капитан, какие данные по этому парню?» – спрашивал Люцин с любопытством, глядя на долговязых мужчин. «Он военный практик из маленькой страны Юго-Восточной Азии, и он довольно искусный. В досье говорится, что он находится на пике уровня темного цзин. Он якобы уже недалеко от прорыва до уровня учителя в развитом цзинском царстве». Лю Цзи один был серьезен, но немного взволнован. Перед ним был эксперт на пике темного цзин. Его рука бессознательно переместилась, чтобы прикоснуться к двухметровому луку на спине. «Хе, неважно, какое у него досье. Он совершил такое ужасное и кровавое преступление, даже если он убежит на край земли, мы все равно притащим его к нам. Молодой человек, около 20 лет, с короткими, колючими волосами, коротко фыркнул. Его зрачки опасно мерцали, когда он говорил, заставляя всех, кто слышал его слова, невольно вздрогнуть. Было очевидно, что этот молодой человек обладал большой силой. Его аура не сдерживалась, и его слова и тон излучали сильное чувство уверенности в себе. Нантиан, не стоит недооценивать противника. В конце концов, он является экспертом пика темного Цзиня и, вероятно, всего лишь в нескольких шагах от достижения развитого Цзин. Я не хочу, чтобы меня терзали потом из-за твоей небрежности и в итоге, мне пришлось бы убирать еще и твой труп со сцены. Холодно предупредил Джин Ронг. Хех, не нужно беспокоиться обо мне. Побеспокойся лучше о себе. Всего-то и хлопот будет, чтобы попросить меня вернуть труп назад. Крикнул Нантиан в ответ. Они оба были вице-капитанами этого отряда. Капитан Лю Цзе вскоре должен был стать командиром другого подразделения, и должность капитана займет один из них. 2. Нантиан и Джин Ронг с трудом терпели друг друга и использовали малейший шанс, чтобы посмеяться над другим. Ладно, достаточно. Наша цель теперь как загнанный зверь, у которого нет выхода. Мы должны быть осторожны и все будет хорошо. Пойдем быстрее. Лю Цзе прервал их, нахмурив брови. Нантиан и Джин Ронг холодно фыркнули и отвернулись друг от друга. Их тела устремились вперед с еще большей скоростью. Махмуд имел вид чрезвычайно жалкий. Его глаза были глазами чудовищного зверя, безумно двигаясь в его глазницах, когда он осматривался. Всякий, увидевший его, убежал бы, дико визжа. Махмуд чувствовал себя крайне обиженным и несчастным. Из-за простого убийства трех семей, зачем вообще поднимать такой шум и посылать за ним столько людей? Так уж сложилась ситуация. Махмуд, который провел большую часть своей жизни в Юго-Восточной Азии, решил для себя, что Китай – хорошее место и там много интересного. Он решил пробраться в страну, чтобы повеселиться. 2 дня назад, сильно пьяный, Махмуд обнаружил, что красивая девушка, живущая по соседству, возвращается домой. Под воздействием алкоголя он силком ворвался в ее дом. После жестокого насилия над девушкой он убил ее мужа и родителей. Не в силах перенести унижение, девушка откусила язык и истекла кровью рядом с мертвой семьей. Соседи пришли, услышав крики, и были убиты красноглазым Махмудом. Так началась трагедия Махмуда, когда полиция объявила его в розыск и послала офицеров найти его и арестовать. Махмуд был очень силен и полицейские были бессильны против него. В конце концов 2 офицера были принесены в жертву, что вызвало такой гнев больших шишек от отдела общественной безопасности, что они сами почти вскрыли себе вены в гневе. Несколько команд сил особого назначения были немедленно посланы, чтобы выследить его. Несмотря на чрезвычайную силу, Махмуд оставался весьма уязвимым для пуль. Поэтому он был вынужден быстро сбежать, как бездомная дворняга. Если бы он не умел скрываться под покрытием густого леса, его бы давно подстрелили. Используя ландшафт, Махмуд чувствовал себя, как рыба, выпущенная в воду, и легко избегал преследования сил спецназначения. Он даже вернулся и убил несколько своих преследователей. Эти ребята давно засветились. Они слишком примитивны и не смеют продолжать идти за мной. Махмуд высокомерно усмехнулся. Плевать, что это Китай, и это одна из сверхдержав. Я хожу и делаю, как мне нравится. Шуа. Пока он так мечтал, за его спиной внезапно раздался резкий, пронзительный звук. Махмуд содрогнулся и в тот же миг уклонился. Пуф. Прямая стрела из титанового сплава прострелила левую руку Махмуда, унося с собой большой кусок мяса. 1 ТЛН. Лю здесь отличается. Они не связаны Лю Цин против Лю Цзе. 2 ЕТН. Возможно, они лейтенанты, но слово, используемое здесь, не военное звание, а просто это, вице-капитан. Глава 87. Острая и мощная стрела пробила насквозь руку Махмуда и воткнулась в ствол огромного дерева недалеко от него. Более половины стрелы вошло в ствол древа, которое было такое большое, что мужчина мог охватить его руками. От стрелы на поверхности остался торчать только хвост, который все еще дрожал. «Ах, моя рука!» От удара Махмуд рухнул на спину. Когда он схватился за руку, то закричал от боли. Большая и уродливая рана разошлась от его левого плеча до самой кисти руки. Его левый бок был опущен в сторону, и левая рука бесполезно болталась рядом с ним. Мышцы на этой руке были полностью разорваны на две части. Из раны вытекло огромное количество крови, и он почувствовал сильный озноб. Если бы Махмуд не отреагировал достаточно быстро, эта стрела пронзила бы ему сердце. «Господи, я же не умру здесь, как я могу просто умереть? Я должен вернуться в свою страну». «Да, мне обязательно нужно вернуться». Махмуд уже сожалел о своих поступках. Он никогда не должен был проникать в Китай. Его жизнь в Юго-Восточной Азии была комфортной и ненапряжной. Даже если, время от времени, он и убивал несколько человек, никто его за это не преследовал. Пересиливая себя и превозмогая боль, Махмуд вскочил на ноги и пару раз безжалостно ткнул в пятно на израненной руке. Сразу же скорость потери крови значительно уменьшилась. Тем не менее, кровопотеря продолжалась. Из-за большой потери крови тело Махмуда было очень напряжено, когда он кинулся в джунгли. «Че, как жаль, еще немного, и я бы его сделал». В 500 метрах Люцзе со вздохом положил свой двухметровый лук. Неясно, из какого материала он был изготовлен. С первого взгляда лук, похоже, был вылеплен из рога какого-то животного, но был чрезвычайно прочным. Даже с огромной силой Люцзе, он мог оттянуть тетиву лишь до трети от ее максимального натяжения. Как и ожидалось от эксперта на пике темного Цзин, его интуиция в отношении опасности была действительно очень высока. Казалось, он просто отвлекся всего на долю секунды, но ему все же удалось избежать смертельной травмы. Люцзе повесил длинный лук на плечо и погнался за добычей. Со временем расстояние между ними стало быстро уменьшаться. Помимо того, что Махмуд был тяжело ранен, ему нужно было уворачиваться от ужасающих стрел. При таких обстоятельствах он вообще не мог увеличить свою скорость. Ха-ха, небеса всегда оставят путь для отчаянного. Даже такой специалист, как Махмуд, начал терять надежду, видя, что группа Люцзе, находившаяся всего в 100 метрах от него, перекрыла ему пути отхода. Но ему повезло, впереди были другие люди. В тот момент Махмуд вспомнил высказывание, знаменитое в Китае. Игнорируя свои раны, он заставил себя увеличить скорость на целый порядок. «Сяву, как далеко мы от того места?» Люцзе обратился к юноше, лет 20, рядом с ним. «Мы почти достигли, не более 400 метров». Сяву поднял руку и посмотрел на устройство на запястье. Чтобы у Махмуда не было возможности убежать, Люцзе и остальные разработали подробный план преследования, чтобы в определенном месте загнать его в смертельный угол. «Плохо, капитан, впереди несколько гражданских лиц». Обогнув предательскую пропасть, Люцин, который шел первым, увидел ситуацию впереди. «Что, бог мой, почему в таком отдаленном месте есть случайные люди? Поторопитесь и остановите его!» — вскричал Нантиан. «Мы должны остановить его. В противном случае мы вернемся с этой дикой охоты на гусей с пустыми руками». Люцзе не обратил внимания на тон Нантиана. Вместо этого он тут же потянул длинный лук со спины и приготовился. Затем он вытянул метровую титановую стрелу из своего колчана и наложил ее на тетиву. Поставив левую ногу на землю и правую ногу на лук, Люцзе схватил тетиву обеими руками и потянул. Мускулы всего его тела вздулись от напряжения, а на его шее и на руках показались синие вены. Сочетание всех четырех конечностей дало беспрецедентную силу. Ка-ка. Вместе со странными скрипучими звуками длинный лук медленно раскрывался. В этот момент Махмуд уже был в 20 метрах от группы Бэйфэна. Уже через один вздох или через две секунды он был бы среди группы. Пошел. Длинный лук был оттянут на пятую часть его длины, и вместе со всей силой в теле Люцзе и надеждой в его сердце, мощная стрела была отправлена в воздух в направлении Махмуда. Полет стрелы можно было описать не таким уж и большим количеством слов. Если бы кто-то описывал это одним словом, это было бы молниеносно. Она летела так быстро, что можно было видеть только след, который тянулся за ней. Такое зрелище действительно заставило бы вас задохнуться и задуматься. Стрела, подобная этой, была быстрее или медленнее пули, должен попасть. Все зависит от этой стрелы. Все затаили дыхание, наблюдая, как стрела летит по воздуху. Все они горячо молились, что этой стрелы будет достаточно, чтобы убить Махмуда. Плохо. Махмуд все время опасался этой стрелы, но когда она действительно прилетела, он обнаружил, что его скальп болит, а лицо – бледное. Используя всю свою силу, он едва успел наклонить голову. Мощная стрела просвистела мимо того места, где раньше была его голова, скользнув мимо щеки. Это было только небольшое касание, но длинная кровавая линия сразу же появилась на его лице. «Ах, «Черт, я вас всех урою!» — закричал Махмуд в ярости, не прекращая движения. Напротив, его скорость увеличилась. «Здесь 4 человека, я поймаю одного из них наугад. Таким образом, они пощадят крысу, чтобы спасти вазу». 1. Махмуд посмотрел на 4 человек на скалистой платформе. 3 взрослых и маленькая девочка. С его больной природой он обычно ходил за девочкой в 100% случаев. Но с паком гончих на хвосте Махмуд не собирался рисковать и просто схватил ближайшего к нему человека. «Не двигай даже пальцем, иначе ты умрешь». Махмуд выкрикнул фразу на ломаном мандарине со странным акцентом, обхватил ладонями шею Бэйфена, а 2 острых ногтя уперлись в его яремную вену. «Махмуд, прекратите сопротивляться, вы не сможете убежать». Лю Цзе и остальные тоже подбежали. «Ха-ха-ха, бросить сопротивляться, должен ли я также лечь на землю и ждать, пока ты меня убьешь? Лучше не делай ничего опрометчивого, или этот человек мертв, босс». Мистик один и остальные, наконец, отреагировали на ситуацию. Грива грязных волос была распущена над кровавым лицом Махмуда. Вместе со своим маниакальным смехом и странным способом речи он казался злым духом, который только что вышел из ада. «Будь, мы были так близки к успеху. Откуда, черт возьми, взялась эта группа идиотов?» У Лю Цзе и других было чрезвычайно ужасное выражение на лицах. Их чувства были теми, которые переживает зачуханная вульгарная собака. «Быстро, дайте мне вертолет, который сразу же доставит меня в аэропорт. Я лишь хочу возвратиться в Юго-Восточную Азию. Как только я буду там, у нас не будет причин вредить друг другу». Махмуда был как сумасшедший. Он был похож на загнанного в угол тигра, а его тело источало запах опасности. Он действительно боялся. Если бы ему удалось выбраться из этой ситуации, он никогда не вернулся бы в Китай снова, никогда в жизни. «Капитан, что нам делать?» Нантиан обернулся и посмотрел на Лю Цзе, у которого было столь же противоречивое выражение на лице. «Может быть, мы должны позволить ему уйти? А как же люди, которых он убил? Как они смогут спокойно уйти на покой? Но если мы ударим, этот человек наверняка будет мертв. С такой непосредственной близостью и против эксперта темного Цзин у меня нет уверенности в спасении этого парня». Лю Цзе задумался. С одной стороны, у него были семьи погибших офицеров и убитых гражданских лиц. Но, с другой стороны, перед ним есть живой человек. «Капитан, мы не полиция. Наша цель – Махмуд. Чем нас связывают другие жизни?» Холодным голосом предложил Цзинрон. «Ни за что, ни за что». Пока остальные колебались, Лю Цзе и Лю Цин отвергли эту идею. 1 Етен. Китайская идиома, это означает избегать удара с полной силой, или вообще, из-за вероятного побочного ущерба потерь, что обычно было бы хуже, чем выигрыш. Глава 88. Перестаньте шушукаться. Мое терпение не бесконечно. Не вынуждайте меня сжать руку. Махмуд увидел, что группа что-то горячо обсуждает и внезапно заволновался. «Капитан, я чувствую, что предложение вице-капитана Джин Ронга, не нужно это обсуждать. Я не согласен с этим». Различные предложения от членов команды были немедленно отклонены Лю Цзе. Одно дело, если такие вещи случались в его отсутствии, но наблюдать собственными глазами за тем, как невинный человек стал заложником, и игнорировать это. Нет, это не то, что он мог допустить. Лю Цзе считал, что забота о своих соотечественниках – это ответственность каждого китайца. Возможно, некоторые могут назвать его идиотом, но такие идеалы полностью характеризовали Лю Цзе. Как он мог вынести то, что какой-то случайный иностранец пришел на его родину и угрожает его соотечественникам? Джин Ронг холодно хмыкнул в ответ. Поскольку решение принято, он больше не беспокоился о последствиях. Теперь капитан будет беспокоиться обо всем остальном. «Махмуд, убив так много невинных граждан моей страны, ты не сможешь убежать. Если отпустишь заложника прямо сейчас, я могу походатайствовать о твоем помиловании». Лю Цзе сделал 2 шага вперед, пытаясь убедить Махмуда. «Стоп, не подходите ближе, или я немедленно убью его». Махмуд в панике закричал, наблюдая за попыткой Лю Цзе приблизиться к нему. У него не было выбора, кроме как продолжать защищаться. Если бы он был на пике формы, какой-то Лю Цзе не представлял бы угрозы. Но будучи пораженным стрелой и преследуемым так долго, он был слишком ослаблен и был не в силах противостоять этому парню. «Я хочу спросить, вы, ребята, уже закончили болтать?» Скучный голос выскочил из ниоткуда, заставив обе стороны переключить свое внимание и глупо посмотреть на юношу в объятиях Махмуда. «Вот что за нервы нужно иметь, чтобы быть таким же смелыми, как этот ребенок. Люцзе и остальные были озадачены. А вдруг этот парень все еще не понял ситуацию? Может быть, он думает, что мы снимаем фильм. Заткнись, я убью тебя, если снова откроешь рот. Хорошо, мое терпение почти лопнуло. Эй, вы, пошевелитесь и вызовите вертолет. Махмуд почувствовал, что вены на его висках пульсируют. А тут еще этот проклятый пацан осмелился быть таким наглым. Я, ты запачкал мою одежду. Знаешь, что это за вещь? Знаешь, сколько я потратил денег на ее заказ? Что мы будем с этим делать? А, Люцзе собирался ответить Махмуду, но был прерван тем легким, скучающим голосом. Ага, закрой рот. Еще одно слово, и я, твой папочка, клянусь Богом, что убью тебя на месте. Сердце Махмуда пылало от страшной ярости. Его острые ногти до такой степени плотно прижались к шее Бэйфэна, что кожа заметно продавилась внутрь. «Маленький брат, мы здесь не снимаем кино. Пожалуйста, прекрати разговаривать. Молчи и соглашайся с ним во всем. Я обещаю, что мы не позволим ему причинить тебе вред». Люцзе не хотелось, чтобы Махмуд еще больше разозлился. Он поспешно вытянул руку и предупредил Бэйфэна, надеясь, что тот просто заткнется. «Хорошо, пожалуйста, держи себя в руках, я соглашусь со всеми твоими условиями и немедленно вызову вертолет. Этот парень действительно этого хочет?» Бэйфэн казался крутым перцем, когда повернулся к Люцзе и спросил у него мягким тоном. Его новенькая тренировочная одежда была местами забрызгана кровью. Большое пятно алой крови на его белоснежном халате было особенно оскорбительно для глаз. «Да, все верно. Твой папа, я тот самый разыскиваемый беглец, который убил десятки китайских мирных жителей, таких же, как и ты. О, а еще немало полицейских приходило ко мне за смертью. Что насчет этого? Разве я до сих пор не освобожден от этих послушных щенков? Так что, можешь заткнуться и дрожать от страха, или я не уверен, что эти острые ногти не пронзят твое горло при следующем звуке». Махмуд действительно достиг предела своего терпения. Ему казалось, что ситуация может в любой момент разразиться смертельным исходом. «Ой, так какого черта вы все еще ждете?» Углы губ Бэйфэна скривились в насмешливой улыбке. Он не дал Махмуду ни шанса, чтобы отреагировать, прежде чем яростно отправить свой локоть в живот мужчины. «Па! Бам! Бам!» Раздался тупой звук, и тело Махмуда свернулось, как отваренная креветка. Скрюченным он оставался даже тогда, когда пролетел по воздуху несколько метров, как будто его ударил ускоряющийся поезд. Идиот, который не может отличить жизнь от смерти. Вперед! Бэйфэн подозвал трех мистиков. Как только та сволочь закончила свое предложение, Бэйфэн уже приговорил его к смерти. В этом отношении Бэйфэн и Люцзе были чрезвычайно сходны. Возможно, он не потрудился бы вмешиваться, если бы видел, что два китайца убивают друг друга. Но этот посторонний, который проник на его территорию и убивает жителей, при этом, хвастаясь, называя это спортом. Нет, это не было тем, что он мог принять. Бэйфэн бросил ленивый взгляд на иностранца, который лежал на земле на расстоянии более чем в 10 метров. Он не потрудился идти и проверять, жив ли он. Если тот не умер после такого удара, он действительно не знал, что сказать. Что за хрень? Это трюк, у них должны быть где-то стальные тросики, правильно? Как такое может быть? Люцзе и остальные смотрели, широко открыв глаза и рты. Что это было? Пацан просто запулил человека более чем на 10 метров толчком локтя. Кровавые апельсины в ваши хризантемы, так улететь почти невозможно, даже если тебе повезло попасть под машину, движущуюся со скоростью 200 км/ч, верно? Группа была в полном недоумении. Они вообще не могли понять ситуацию. Оказалось, что порядочный и спокойный мальчик был настолько жестоким и сильным. Бэйфэн нахмурился, глядя на свою окровавленную одежду. Хотя это не было какое-то чрезвычайно серьезное пятно, которое невозможно было удалить, он не хотел носить что-то, что было запачкано чужой кровью. С легким вздохом он помахал трем мистикам, чтобы те последовали за ним с горы. «Капитан, этот парень уже мертв, совсем мертв. Его грудная клетка и позвоночник полностью разрушены. Судя по тяжести удара, его внутренности, вероятно, тоже разбиты в кисель». Один из младших членов команды подбежал к Люцзе после проверки тела Махмуда. Он определенно специалист. Возможно, что этот парень уже мастер развитого джин. Услышав отчет о состоянии Махмуда, Люцзе и остальные посмотрели друг на друга, а в их сознании мелькнула пугающая мысль. «Мистер, пожалуйста, задержись ненадолго». Люцзе побежал к Бэйфэну, обращаясь к нему исключительно уважительно. «Хаэм, есть что-то, что еще вам нужно? А, может быть, вы, ребята, хотите возместить мне стоимость этого халата?» Бэйфэн посмотрел на Люцзе с легкой улыбкой на лице. «Не то, не то, мы просто хотели пригласить вас в участок с нами, чтобы записать ебароны. Кроме того, парень, которого вы убили, был разыскиваемым преступником, поэтому никаких проблем не возникнет. На самом деле, вы даже получите хорошую сумму денежного вознаграждения». Люцзе поспешно объяснял, опасаясь, что Бэйфэн рассердится и уйдет. На самом деле все разговоры о том, чтобы составить показания, были ложными. Истинная цель заключалась в том, чтобы записать профиль Бэйфэна в свою базу данных. В конце концов, они никогда ранее не слышали, что здесь обитает такой опасный человек, как он. И все, так как ко мне нет никаких претензий, я пропущу поездку в участок. Вы можете просто сами написать показания и передать вознаграждение на мой счет, когда закончите. Незаинтересованно ответил Бэйфэн. Он бы предпочел избежать взаимодействия с полицией, насколько мог. Дело не в том, что он не любил полицию, просто он не хотел, чтобы кто-то вмешивался в его дела. В Китае было так много людей, но если кто-то действительно пошел бы и попробовал подсчитать, сколько человек захочет вступить в контакт с полицией лишний раз, он получил бы такой ответ. Без вынужденной необходимости, никто бы не захотел пойти в полицейский участок. О чем вы говорите? Вы обязаны сотрудничать с нами. Вы думаете, мы не можем поместить вас в тюрьму на несколько дней за превышение самообороны? Глаза Джин Ронга вспыхнули холодным светом, когда он посмотрел на спокойное лицо Бэйфэна. Он был настолько раздражен его равнодушным поведением, что действительно сильно разозлился. «Думаю, что вы сами только что сказали, что вы не полиция. И раз так, мне действительно интересно, как вы собираетесь арестовать меня. Что касается этого превышения самообороны, то есть ли у вас какие-либо доказательства?» Тут Бэйфэн с презрением посмотрел на Джин Ронга. «Джин Ронг, капитан, такого опасного человека нужно привести в штаб для составления подробного отчета. Может, мы и не полицейские, но наша власть как элиты спецслужбы даже выше, чем у полиции. Что касается того, было ли это превышением самообороны, это, естественно, станет ясным после некоторого расследования». У Джин Ронга была насмешливая улыбка на лице, когда он неторопливо говорил, глядя на Бэйфэна. Он совершенно не обратил внимания на позеленевшего капитана рядом с ним, которого только что прервал. «Па, ха-ха-ха, я умру от смеха. Вы, ребята, всего лишь из спецназа, а я-то думал, что вы люди, посланные правительством». Бэйфэн бросил еще один насмешливый взгляд на группу, прежде чем уйти. Что касается Джин Ронга, он уже был отправлен на 2 метра назад толчком Бэйфэна. Когда тот взлетел в воздух, из его рта выпало много окровавленных зубов и упало на землю, создавая ужасный звук, наполняющие утренние окрестности. Глава 89. Слова Бэйфэна оставили Люцзе и остальных с судорожно дергающимися ртами. Пристальные взгляды, с которыми они смотрели на Джин Ронга, были наполнены жалостью. Это был жуткий удар. Я думаю, что теперь половина его лица изуродована. Ха, какой заслуженный удар. Он еще даже не капитан, но так раздражающе дерзок. Точно, хождение этого товарища вокруг с раздутым от гордости эго. Небеса, номер 1, земля, номер 2, и я, номер 3, уже достали. Если не он, кто более достоин того, чтобы получить плюху? Это то, что среди людей называют злой человек, будет, естественно, замучен другим злым человеком. Он, конечно, больной товарищ, но тот мальчик еще более резок. Но почему я так доволен его действиями? Другие члены команды уже сформировали небольшой круг вокруг Джин Ронга, стоя рядом и обсуждая его восторженными мягкими голосами. Они давно были недовольны выходками Джин Ронга. Если бы не тот факт, что у него был хороший отец, как мог кто-то вроде него стать вице-капитаном, только присоединившись к команде? «Капитан, какие будут наши дальнейшие действия?» Нантиан обернулся и посмотрел на Люцзе. «Заслужил. Этот парень еще так молод, но вообразил, что он уже находится на уровне развитого цзин. Даже если бы отец Джин Ронга пришел лично, ему все равно пришлось бы относиться к этому молодому человеку, как к равному. Этот идиот действительно думал, что каждый должен беспрекословно ему подчиняться, потому что у него хороший отец. Хорошо, получить пощечину сегодня все равно лучше, чем быть убитым каким-то сумасшедшим ублюдком в один прекрасный день по своей глупости. Надеюсь, Джин Ронг сумеет запомнить этот урок. Лю Цзе вздохнул от волнения. Хотя темный Цзин был только на один уровень ниже мастера развитого Цзин, можно без преувеличения сказать, что разница между ними была как между небесами и землей. Курс совершенствования боевого практика начинается со светлого Цзин. После успешного культивирования этого этапа, вы войдете на уровень темного Цзин. Тогда, если вы сможете идеально объединить эти два Цзин вместе и сформировать свое понимание, вы войдете в развитый Цзин. Мастер развитого Цзин может жить без каких-либо забот, потому что один такой мастер может свободно противостоять сотне людей. Даже если на него навалились бы десятки экспертов темного Цзин, это не имело значения. Даже если они были экспертами уровня пика темный Цзин, до тех пор, пока они не привнесли в противостояние оружие, у этих экспертов была бы судьба быть избитыми. Но на основе системы культивирования, которую знал Лю Цзе, Бэйфэн был скорее практиком области светлый Цзин. Он просто шел по одному пути. Но как говорится, все дороги ведут в Рим, и светлый Цзин был царством, которое позволяло человеку тренироваться, оставаясь на одном и том же пути. Бэйфэн не знал ни одного так называемого темного Цзин или развитого Цзин, но он понимал, что необходимо тренировать свой единственный путь до конца. Вся кровь его тела и ци были такими же бурными, как бушующая печь, а его мышцы, плоть и кости были неизмеримо сильнее, чем у обычных людей. Тонкий слой его кожи был уже такой же жесткий, как у упряжь старой коровы. Когда оставшаяся группа наблюдала, как Бэйфэн и остальные исчезают вдали, Нантиан продолжал открывать и закрывать рот, как будто не знал, что сказать. «Я знаю, что вы хотите сказать, но как вы считаете, может такой молодой мастер Цзин вдруг появиться из воздуха? Без поддержки могущественного мастера и громадного количества ресурсов, просто невозможно вырастить такого ужасающего монстра». Лю Цзе посмотрел на Нантиана и торжественно покачал головой, указав тем самым, что вопрос стоит закрыть. «Тогда, что насчет Джин Ронга? Особо не нужно заботиться о нем. Если он все еще не сможет ничего понять после этой пощечины и вместо этого решится на месть, мы позволим этому быть. Огонь в городских воротах также является бедствием для рыбы во рвах. Ни одна из сторон не может быть оскорблена. Давайте не будем участвовать в их ссорах». 1. Лю Цзе был доволен Нантианом. Будучи иногда немного глупым, он был молодым человеком, который уже мог взять на себя тяжелые обязанности. Поэтому Лю Цзе потратил время, чтобы немного посоветовать ему. «Я понял». Нантиан кивнул. После этого команда собралась и быстро очистила место пришествия. Унося труп Махмуда и бессознательного Джин Ронга, группа вскоре исчезла со склона горы. Бэйфэн был в скверном настроении. Он только что впервые надел свою новую тренировочную одежду и уже был вынужден отказаться от нее, одев всего раз. Когда Бэйфэн и остальные вернулись в старый особняк, из кухни уже доносился аппетитный аромат. Неужели Бай Сян действительно проснулся так рано сегодня? Бэйфэн был немного удивлен. Бай Сян обычно не вставал до 8 или 9 утра. Фактически, он казался скорее молодым мастером, а не слугой. Но он только слегка удивился и больше не обращал на это внимания. К тому времени, как он принял душ, Бай Сян закончил готовить кашу в горшке. Нежное вареное мясо гигантской саламандры было мелко измельчено в фарш и добавлено в кашу для тушения. Прямо перед тем, как каша была готова, несколько кусочков овощей были добавлены для более свежего вкуса, с небольшим количеством соли, чтобы завершить блюдо. Если кашу есть вместе с домашними маринованными овощами Бэйфэна, это вкусно и аппетитно. Хотя блюдо не было таким же хорошим, как когда оно было приготовлено в медицинском котле, блюдо по-прежнему сохраняло уникальный аромат. После завтрака его настроение значительно улучшилось, и Бэйфэн возобновил свою роль крутого руководителя, небрежно прогуливаясь и интересуясь у Мистика 2 и Мистика 3, как они моют посуду. «Ах, погода сегодня действительно неплохая, это хороший день», – пробормотал Бэйфэн, лежа в шезлонге и глядя на безоблачное голубое небо. «В настоящее время ресторан принимает бронирование. Количество мест – 4, а цена составляет 3200 юаней». Бэйфэн вытащил свой мобильный телефон и отправил сообщение в группу гурманов. «Быстрее, босс здесь. Те, кто хочет поесть, должны быть быстрыми и воспользоваться этой возможностью». Кто-то сразу отправил сообщение Еверёне, мгновенно взорвав мертвую тишину в чате. «Уа-ах, это реально! В последний раз после того, как остальные вернулись, Они описали еду как небесную кухню, заставив меня почти умереть от голода, только от того, чтобы представить ее. На этот раз я должен действовать быстро. Ха, парень выше, ты вышел слишком поздно. Я уже отправил свой депозит. Так что, если вы отправили депозит, вообще-то не похоже на то, что босс выбирает участников по очередности подачи депозита. Всего за короткое время количество сообщений уже достигло плюс 99. Голова Бэйфэна кружилась, когда он пытался догнать разговор. Пока он читал одно сообщение, появлялись еще 7 или 8. Бэйфэн немедленно убрал мобильный телефон, плюнув на это. Как кто-то, кто прошел через все это, позвольте мне сделать вам предостережение. Частный ресторан Бэйфэна находится в довольно удаленном месте. Дорога туда и обратно занимает, по крайней мере, 40 минут. Кроме того, нужно быть очень осторожными и побеспокоиться о своей безопасности во время еды. Чжан Цзюнь посмотрел на хаотичный чат и немного подумал, прежде чем отправить сообщение. Черт, это так далеко, в таком случае, я не собираюсь. Можно ли мои деньги вернуть назад? Что вы подразумеваете под побеспокоиться о своей безопасности? Может быть, это черная таверна? Есть ли дополнительные сборы, когда вы пытаетесь оплатить счет? Группа еще больше заволновалась. Я пошлю вам картинку, чтобы вы могли подумать о том, что я имел в виду. Чжан Цзюнь прокручивал фотогалерею своего телефона и вставлял ее в групповой чат. Хех, малявки, пытаетесь драться со мной? Этого должно быть достаточно, чтобы отсеять часть желающих. Хе-хе, я действительно достаточно умный. При этом мои шансы быть выбранным должны увеличиться. Чжан Цзюнь поставил свой мобильный телефон и затянулся сигаретой с видом томящегося эксперта. Теперь должно быть все правильно, позвольте-ка мне взглянуть. Докурив сигарету, Чжан Цзюнь медленно поднял мобильный телефон и провел пальцем по экрану. Вау, какая милая лоли. Правильно, мое сердце вот-вот растает от няшности. Братья, пожалуйста, оставайтесь спокойными. Это 3 года с возможностью смертной казни. Чего бояться? 3 года тюрьмы стоят того, да и смертная казнь – невелика потеря. Не бойся, ты со мной, а я собираюсь заплатить за депозит сейчас. Что-то не так? Чжан Цзюнь был полностью сбит с толку. Все комментарии были только о симпатичной маленькой девочке. Отмотав переписку за полдня, он наконец нашел фотографию, которую опубликовал. 2. Сука, я отправил не ту картинку. Чжан Цзюну хотелось плакать, но не было слез. Фотография, которую он послал, была просто восхитительной лоли, сладко улыбающейся на камеру. Это была неправильная картинка. Это правильная. На этот раз Чжан Цзюнь не забыл проверить изображение несколько раз, прежде чем вставлять его в чат. На этой картинке Мистик 1 все еще сладко улыбалась в камеру, но разница заключалась в том, что ее ступня стояла на человеке. Черт, а эта картинка была профессионально обработана фотошопом. Нет никаких недостатков. Ха-ха, а правда, выглядит так реалистично. Это слишком весело. Бро, ты действительно классный в этих делах. Можешь мне помочь отфотошопить клевые изображения? Эта картина заставляет меня почувствовать странный восторг. По какой-то необъяснимой причине. Неплохо, неплохо. Сегодня ты действительно хорошо меня рассмешил. Рот Чжан Цзюнь был открыт настолько широко, что челюсть почти дошла до земли. Что, черт возьми, происходит? Один ТЛН, вы не можете избежать ответственности за свои действия. ЕТН, есть и второе, более очевидное значение. По какой-то причине словарь говорит, что это не первичный, а вторичный. Посторонний человек тоже страдает, но несколько трудно сказать, какой именно используется здесь. Будут ли они страдать, как свидетели, если они вовлечены в дело, или что высокомерный парень будет мстить позже, если он собирается заниматься этим вопросом. 2 ТЛН – это фигура речи, чтобы сказать долгое время. Это не означает буквально полдня. Глава 90. Пробужденный мистик 2. Чжан Цзюнь был на грани истерики. Он считал себя умным и пытался сократить количество людей, но вместо этого отправил неправильную картинку и привлек еще больше желающих зарезервировать место. Только небольшое число людей, которые почувствовали, что расстояние до ресторана было слишком велико, не присоединилось к желающим. А почему вдруг так много людей посылают мне деньги? Бэйфэн безучастно взглянул на свой мобильный телефон. Сперва депозиты отправила только с десяток человек, но прошло всего лишь короткое мгновение, и число людей взлетело, как гудящий гейзер, до цифры более чем 200 человек. Бифен выбрал 4 имени наугад и выложил результаты в групповом чате. Чжан Цзюнь испытал полное разочарование, когда прочитал короткий список имен. Он не знал, отчего чувствует себя более печальным, из-за того, что не сможет попробовать вкусную еду или из-за того, что не сможет увидеть Мистика один. Правильно, Чжан Цзюнь был именно тем человеком, который, увидев Мистика один в частном ресторане Бэйфэна, сразу подумал о 3 годах и смертной казни. Мистик 2, иди в деревню и принимай гостей. Увидев, что почти полдень, Бэйфэн встряхнул Мистика 2, который бездельничал неподалеку. «Ну почему это всегда я?» – пробормотал Мистик 2 слабеньким голосом. «Па, ты всегда говоришь больше остальных». Ответ Бэйфэна пришел быстро и яростно. Проконтролировав силу, он раздраженно дал подзатыльник Мистику 2. Немедленно поумнев, Мистик 2 перестал перечить и поспешно убежал, как дым от дуновения ветра. «Осталось еще много мяса, стоит ли увеличить число столов на сегодня?» Бэйфэн почесал подбородок и задал вопрос вслух, заходя в охлажденный подвал и глядя на остаток мяса измененной гигантской саламандры. «Нет, стоит подождать, пока не получу другого демонического зверя», немного поразмышляв, он наконец покачал головой. Хотя мясо измененной гигантской саламандры больше не было подходящей для него пищей, оно все еще имело довольно приятный вкус. Если его неудачные попытки рыбалки продолжатся и он не поймает свежего демонического зверя, прежде чем закончится мясо гигантской саламандры, то что он будет есть? Пышаша. Экстремальный арктический мороз появился в руке Бэйфэна. Покачав его в руке, как квалифицированный мясник, он сделал 2 разреза на теле гигантского зверя. Жесткая кожа, все еще покрытая слоем льда, была абсолютно не способна остановить лезвие экстремального арктического мороза. Простыми легкими колебаниями острия был отделен большой кусок мякоти. За те 3200 юаней за стол, Бэйфэн, естественно, не стал доставать медицинский котел, чтобы приготовить мясо. Это было бы слишком неразумно. Используя большой кусок мяса, Бэйфэн решил добавить в меню тушеное мясо гигантской саламандры. Он был чрезвычайно сосредоточен на этот раз. Это было его личным отношением, когда дело касалось кулинарии. Он приложил все усилия, чтобы гарантировать, что его кулинарные изделия будут сделаны настолько хорошо, насколько позволяли его кулинарные способности. Хоть его способности в кулинарии и не были высоки, и не было чем хвастаться, он по крайней мере хотел сказать, что приложил все усилия. Если бы у других ресторанов был шеф-повар как Бэйфэн, их бизнес давно бы свернулся. Не имеет значения, сколько усилий шеф-повар приложил к приготовке, если у него нет умения, а еда имеет неприятный вкус. Если клиенты отказываются заплатить, ресторан может ожидать закрытия. Бэйфэн осмелился так действовать, потому что пользовался высококачественными ингредиентами из системы Мириады миров. Неважно, если еда выглядела ужасно, все было хорошо, когда вкус прекрасен. На кухне раздались звон вакой кухонной лопатки, а затем медленно поплыл потрясающий аромат. Вуф, вуф, вуф, вуф. 2 подростка, ненасытная и черная дыра, обычно исчезали на весь день и появлялись только тогда, когда приходило время поесть. Хорошо, хорошо, скоро все будет готово, успокойтесь. 2 молоденькие собаки взволнованно прыгали и практически ползали по его ногам, пытаясь встать на задние лапки. Их морды были едва выше, чем печь, но они продолжали пытаться встать прямо, как будто хотели заглянуть на готовящуюся еду в ваке. Бэйфэну нужно было только мягко скомандовать 1 раз, и обе сразу сели возле него, как будто поняли слова. «Боже мой, там действительно такой длинный горный путь, чтобы дойти до ресторана. Хорошо, что сегодня я не одела обувь с каблуками». Приблизительно 30-летняя мадам ворчала, когда шла по высушенной грязевой дорожке к особняку Бэйфэна. 2 барышни, идущие в стороне от нее, ничего не говорили. Они только время от времени жалобно смотрели на болезненные волдыри на своих ногах, а затем одаривали свирепым взглядом молодого человека, идущего перед ними. Было похоже на то, что они таким образом жаловались на длинный путь к этой стрёмной деревне ради одного приема пищи. Еда была уже почти готова, а шум и волнение со двора неуклонно росло. 2 маленьких волкодава лениво поднялись и свободно улеглись рядом с Бэйфэном. Поскольку на этот раз было всего 4 стола гостей, Бэйфэн решил разместить их в декорированных столовых. Спустя короткое время после того, как все расселись, вышел Мистик 3, принес с собой несколько больших блюд и поставил их на столы. Он не произнес ни единого слова на протяжении всего процесса обслуживания гостей и сохранял выражение типичного зомби. Он просто был не в духе. Хотя этот мистик 2 был прост головой, но его конечности были совсем непростыми. Его руки были такими же мощными, как у лошади, а тело было обвито мышцами. Первоначально мистик 2 был тем, кому должна была быть поручена его текущая задача. Но каким-то образом этот идиот окончательно сообразил предстоящий объем работы и с огромными кулаками потянулся к мистику 3. Мистик 3 быстренько отказался от всех мыслей о сопротивлении, когда посмотрел на мясистого ублюдка, приближающегося к нему. Он поспешно вызвался помочь мистику 2 и пошел на кухню, выполняя всю работу за него. Черт бы побрал этого мистика 2. Почему я в прошлом никогда не замечал, чтобы эта мясная голова была такой хитрой? Ну ничего, подожди, когда я превзойду тебя в силе, я буду бить тебя каждый день. Мистик 3 чувствовал себя подавленным. Он вдруг понял, что он слабый человек во всем особняке и никого не может победить. Бэйфэн, естественно, отметил про себя действия мистика 2, но ничего не предпринял. В любом случае, тому нужно было только выставить посуду. «Подождите, официант, я бы хотел открыть бутылку вина». Из-за стола раздался мужской голос. «За этим столом сидели две женщины и двое мужчин. Здесь мы не употребляем алкоголь». Мистик 3 обернулся к говорившему с темным выражением лица. «Черт, они на самом деле приняли меня за официанта? Они действительно считают себя моими лордами. Если бы я не пытался развиваться, то пояснил бы, почему появляются красные цветы в местах удара». Тут Мистик 3 проклял всех в своем сердце и повернулся, чтобы уйти. Что за обслуживание? Они еще осмеливаются взимать плату в 3200 юаней за этот уровень? Кровавый ад, может быть, тебя обманули? Чжоу Цан дымил, наблюдая, что Мистик 3 относится к нему, как к пустому месту. Он обернулся и посмотрел на парня, который привел их сюда. «Брат Цан, это такой ресторан, они не держат алкоголя. Это моя вина, что я не рассказал об этом». Но учтите, получить возможность попробовать здесь еду действительно нелегко. Я потратил много сил, чтобы забронировать нам места, объяснил Чэнь Бачжун. Обеих девушек не волновал разговор. Они шептались и смеялись, обсуждая свои девичьи проблемы. ХММ, глупое правило. Хотя Чжоу Цан все еще продолжал злиться из-за неотесанного официанта, он немного пригасил пыл, услышав объяснение. Бэйфэн и остальные в это время были в гостиной, наслаждаясь собственным горшком с мясом тушеной гигантской саламандры. Единственным дополнением было то, что у них была большая миска с супом. Бэйфэн сходил в комнату рядом и распечатал большой винный чан. Сразу же густой алкогольный запах рассеялся в воздухе и, конечно, распространился за пределы комнаты. Вино в чане было теперь немного золотистым и выглядело, как продукт высшего сорта. Подняв бамбуковый ковш, лежавший неподалеку, он окунул его в винный чан и зачерпнул чашку вина. Капли вина шелковыми струйками стекали по бокам бамбукового ковша, порождая чрезвычайно яркий блеск. Хаем, где-то рядом ароматное вино. Нос Чжоу Цана отчаянно дернулся, как у возбужденного кролика. Алкогольный червь в его кишках чуть не пробился наружу, чувствуя запах вина. Какое это вино? Оно так пахнет. Это похоже на первозданный мутай, который хранился десятки лет. Я действительно пробовал вино мутай. Но, кажется, оно немного уступает аромату этого вина. Чжоу Цан был тем, кого можно назвать безнадежным алкоголиком. Но, конечно, он хотел бы думать о себе, как о знатоке прекрасного вина. Когда он пришел к дегустации вин, то уже был закаленным бойцом. Сказать, что он попробовал, по крайней мере однажды, все вино, и прекрасное, и плохое, в стране, не будет преувеличением. Но на этот раз, оценивая запах вина, он действительно не мог ничего сказать о его происхождении. Глава 91. Алкоголик, воры. Я так не могу. Услышав такой прекрасный запах вина, я не могу просто так сидеть здесь и не попробовать его. Чжоу Цан резко поднялся и вышел из столовой комнаты. «Брат Цан, куда ты?» — с недоумением спросил Чэнь Бачжун. «Еда уже здесь, а ты вдруг так резко ушел?» «Да, вы начинаете есть, а я собираюсь найти вино». Чжоу Цан небрежно помахал руками в ответ, даже не оборачиваясь и продолжая идти. Чжоу Цан вышел из комнаты и сразу увидел Бэйфэна, выходящего из другой комнаты. Его глаза загорелись, когда он увидел винную бутыль в руке Бэйфэна. «Это вы здесь, босс?» «Да, а в чем дело?» — ответил Бэйфэн с некоторым раздражением. «Босс, как насчет того, чтобы мы занялись небольшим бизнесом? Я куплю бутыль этого вина за 1000 юаней. Бэй Фэн слегка приподнял брови. Парень знает толк в прекрасных вещах. Не продается, ответил он мягко. Подожди, я увеличу ставку. Хорошо, 2000. Я предлагаю 2000 юаней. Чжоу Цан увидел, что Бэй Фэн отвернулся от него и поспешно подбежал к нему в панике. Предложение Бэй Фэн выслушал совершенно невозмутимо. Не продается. Это лекарственное вино. Я могу пить его, но вы нет. Как это, лекарственное вино? Но даже если это так, я все равно хочу выпить. Сколько вы хотите? Назовите цену. Чжоу Цан отказывался сдаться. Поставить чашку отличного вина перед алкоголиком и сказать ему, что он может только смотреть на нее, но не пить, это сродни изуверским пыткам. Вы действительно хотите это выпить? Раздраженно спросил Бэй Фэн. Да. Чжоу Цан решительно посмотрел ему в лицо. Хорошо, я дам вам его за 50 000 юаней. Бэй Фэн спокойно поднял 5 пальцев. Как? Сколько? Почему бы тебе не пойти и не начать просто грабить? Чжоу Цан несколько раз хлопнул себя по ушам, словно подозревая, что он услышал это неправильно. Бэй Фэн с самого начала озвучил смехотворную цену, чтобы избавиться от него. Он с презрением посмотрел на Чжоу Цана. Тебе не нужно покупать его, если ты этого не хочешь. Я ведь не заставляю тебя. Тебе еще что-нибудь нужно? Если нет, я ухожу. Лицо Чжоу Цана стало чрезвычайно уродливым, поскольку его цвет чередовался между странным оттенком зеленого и белого. Он наблюдал, как Бэй Фэн медленно уходил вдаль, но не двигался, чтобы остановить его. 50 000 юаней за бутыль вина. Чжоу Цан не собирался терпеть такую потерю. Хм. Чжоу Цан повернулся и возвратился в столовую с холодным фырканьем. Хотя Бэй Фэн и хотел избавиться от Чжоу Цана, но он фактически не обманывал парня. Лекарственное вино, настоянное с 2 ядовитыми демоническими зверями, было невероятно ценным. Любой, кто выпил бы это, стал бы невосприимчивым к большинству ядов и, при определенных обстоятельствах, это могло бы даже спасти жизнь человека. Конечно, его нежелание продавать вино отчасти было причиной высокой цены. Но если бы Чжоу Цан действительно был готов заплатить сумму, он не остановил бы его от покупки. «Брат Цан, что случилось?» Чэнь Бачжун спросил, как только хмурый Чжоу Цан вернулся. «В какой ресторан ты нас привел?» «Это очевидно. Черная таверна. Знаете ли вы, что босс сказал мне сейчас, когда я пришел попросить у него бутылку вина?» Чжоу Цан схватил со стола и выпил целую чашку чая в ярости, а затем чуть не выплюнул его немедленно. «Бля, даже чай на вкус такой отвратительный. Этот босс определенно глубоко сумасшедший. Я попросил его продать мне чашу вина, и он открыто потребовал за нее 50 000 юаней». Чжоу Цан почувствовал, что весь его рот наполнен горечью. Медленно вдохнул глоток холодного воздуха через нос, его лицо постепенно изменилось, чтобы принять облик собаки, страдающей от запора.